Вот и сейчас Штирлиц и Зорги спустились в подвальное помещение, где их уже ожидал их новый знакомый. «О, какие люди у меня в каморке! А я все думал, когда же вы появитесь!» — расхохотался патрон, пузатый интендант, махнувший им рукой. Штирлиц ухмыльнулся и кивнул в ответ. «Как поживаешь, патрон?» — поинтересовался Штирлиц. «Не жалуюсь, как видишь». Хлопнул себя по животу интендант и хитровато огляделся по сторонам. «А как ваши дела? На память не жалуетесь? Не забыли о своем обещании? Я ведь в благородство играть не собираюсь». «Обижаешь», — фыркнул Зорги и достал из походного мешка две бутылки с кактусовым бренди. Патрон деловито схватил ближайшую бутыль, оценивая ее состояние. «Техасские?» — спросил он совершенно серьезно. «Скрутили на границе контрабандиста. Бежал от революции», — хмыкнул Штирлиц. «Думал, что на вырученные из товаров ебалы сможет начать жизнь в Париже. Но не повезло, не фартануло», — улыбнулся Зорге. «Какая утрата», — покачал головой патрон, после чего подмигнул своим гостям. «Потерять такой драгоценный груз из-за действий пограничников». На последних словах мужчина откупорил пробку от бутыли и разлил содержимое по уже вытащенным из-под полы рюмкам. Штирлиц и Зорги понимающе переглянулись и сели напротив хитрого интенданта. «Ну-с, за встречу», — заявил патрон. «За встречу». И троица залпом опустошила содержимое рюмок. Как вообще двое лазутчиков вышли на этого необычного мужичка? А все просто. Всего-то для этого следовало стать частью ордена. В памяти Штирлица невольно всплыла церемония посвящения. Штирлиц стоял, опустившись на одно колено в тесной комнате. Из всей одежды на нем был только плащ из грубой холстины. Повсюду горели свечи. Воздух был спертый и пах благовониями. Из теней вышел магистр Кольт. Слева и справа его сопровождали рыцари ордена. Они поставили перед Штирлицем небольшой столик. На нем располагалась подушка с железной цепью. «Слабость должна быть искоренена, чтобы человечество могло выжить», — провозгласил Кольт. Рыцарь слева вручил ему кинжал. «Только силе можно доверять», — продекламировал Штирлиц. Рыцарь справа дал ему испить из медного кубка. Внутри оказался крепкий алкоголь. «Ром», — подумал Штирлиц. «Откуда же они его взяли? Воля твоя должна быть словно железо, решимость же не уступать стали», — все продолжал Кольт. «Эти истины никогда не должны быть забыты». Резким движением он рассек свою ладонь. Кровь большими каплями обогрела цепь. Затем мужчина передал второй кинжал Штирлицу, аналогичный тому, что был у него. «Мы, те немногие, кому была доверена священная обязанность привести человечество к рассвету», — заявил Штирлиц и порезал свою ладонь. Окровавленной же ладонью он поднял цепочку с подушки и надел на себя. Рыцари ордена слева и справа провозгласили: «Так тому и быть, чего бы это ни стоило». Орден встретил своего нового рыцаря. Из размышлений Штирлица вырвал очередной анекдот от Зорги. Тем же вечером Штирлиц сел в свой экипаж и сказал кучеру: «Трогай». Кучер потрогал, Штирлиц поехал. «Ха-ха-ха», — чуть не подавился алкоголем патрон. Штирлиц же покачал головой. Ушлый интендант оказался мужиком полезным и веселым. Вообще, с патроном они познакомились, еще будучи простыми рядовыми. Осьминог как-то послал их вдвоем за новыми доспехами. И отправил сержант их прямиком в царство патрона, где тот всем и заправлял. В неравной битве с интендантом им удалось выбить все необходимое, хоть и пришлось для этого дать на руку пару ебалов. Без них толстяк ну ни в какую не желал отдавать именно что новый комплект снаряжения, а не ношенный кем-то еще. Фраза «свежие» сразу с фронта особо не внушали доверия. Во второй раз они пересеклись с патроном, уже став рыцарями ордена и получив дозволение у магистра Кольта обновить свои обноски. В тот день хитрого интенданта едва ли не хватил сердечный приступ. Да и как тут не начать переживать, когда еще вчерашние рядовые приходят к тебе уже будучи членами столь уважаемой организации. И это не говоря о том, что они были теперь вправе наказать патрона за все его мелкие махинации. Но Штирлиц и Зорги не стали так поступать, вовсе нет. Вместо этого они решили найти к интенданту подход, а тот, смекнув, что его голова таки останется на плечах, был вне себя от счастья. Штирлиц давно знал о том, что чтобы кого-то завербовать, для начала требуется узнать его слабость. Патрон своих слабостей особо и не скрывал, а потому сойтись с мужиком не составило труда. Всего-то нужно было принести несколько подарков, рассказать несколько веселых историй, да накатить с интендантом на пару, и все. Теперь мужчина не испытывал к ним никаких подозрений, ведь пускай теперь они и носили орденские плащи, но ребята-то свои в доску, из пехоты. Ну а то, что выслужились, так каждый устраивается как может. Патрон и сам стал дорожить этой дружбой, ведь кто захочет связываться с интендантом, с которым приятельствуют целых два рыцаря? А это означало, что настало время для второго этапа их плана. Ведь не просто так они кружили вокруг военных складов, не просто так добивались расположения патрона, местного повелителя полок и накладных. Все это служило одной цели. Цели, которая позволит Спарте выйти победителем в решающей битве с Парижем. Но патрону, естественно, не стоило знать об этом. Все, что его сейчас должно было волновать, это как не захлебнуться бренди от рвущего наружу хохота. Зорги был в ударе и рассказывал очередной анекдот про своего товарища. Свеча горела, но света не давала. Что-то тут не так, подумал Штирлиц и потушил свечу. Света дала, произнес его коллега. Патрон снова завелся в гомерическом хохоте. Штирлиц же зажмурился. Вот и чего ему стоило выбрать иное прозвище. Когда они втроем уже изрядно накатили, Штирлиц задал вопрос. «Прапор, а что там за новое снаряжение притащили из самого Парижа вместе с подкреплением? О том уже говорят во всем полисе», — произнес Штирлиц. Патрон икнул. «А тебе зачем?» — свел он брови над переносицей. «Вынюхиваешь? Раз стал рыцарем, так сразу вынюхиваю», — фыркнул Штирлиц. «Нам, знаешь ли, тоже жизнь дорога, и было бы не лишним прибарахлиться», — уже шепотом дополнил Зорге. «Раз пара лишних ебалов у нас завалялась, а война уже у самого порога. Пусть мы и рыцари, патрон, но приписаны по-прежнему к пехоте», — пояснил Штирлиц, — «и пересидеть в тылу нам никто не даст. Кого-кого, а наши подразделения определенно кинут на передовую. А мы уже один раз огребли от Спарты, чуть было на возрождение не улетели. Тебе напомнить вообще, почему целые отделения проходили ротацию? Уцелеть мы хотим, и любым способом повысить свои шансы на выживание». Патрон деловито погладил подбородок, пьяными глазами осмотрел что одного, что второго собутыльника, а затем кивнул. «Хорошо, будет вам экскурсия по нашему магазинчику, но только никому. Да чтобы мы и кому-то разболтали, да не в жизнь», — возмутился Штирлиц. «Хорошо, верю-верю», — отмахнулся патрон, затем добавил едва слышно. «Сегодня в полночь, буду ждать на том же месте, только не вздумайте опоздать, решу, что передумали, и больше такой возможности не предоставлю, мы будем там», — заявил Штирлиц. Зорги согласно кивнул. «Можешь не сомневаться, вот и славно, выпьем же за то, что храбрые воины должны помогать друг другу», — воскликнул патрон, и новоиспеченные рыцари поддержали его тост. «Ты только посмотри, Штирлиц, сколько тут всего», — воскликнул Зорге, шагая меж рядов со стойками, на каждой из которых крепились доспехи, блекло светящиеся в полумраке. «Охренеть не встать», — прошептал Штирлиц. «Впечатляет, не правда ли?» — хмыкнул патрон, заложив руки за спину. На складе он ощущал себя, точно король перед своей личной гвардией. Париж в последние дни прислал немало любопытных образцов. «Покажешь?» — улыбнулся Штирлиц. «Ха! Тебе-то все покажи да расскажи», — пожурил того интендант, после чего достал стандартный доспех легионера. «Видишь, сколько рун на доспехе?» Для демонстрации мужчины показал подложку нагрудника. «Это модель П1», — пояснил патрон, самый первый и простой в исполнении доспех. «Руны на него преимущественно наносят для защиты и укрепления. По большей части ты даже не заметишь их воздействия. Просто сам материал будет меньше поддаваться внешнему воздействию и будет более долговечен». «Ты назвал доспех моделью П1?» – удивился Зорге. «А есть расшифровка?» «Конечно, есть», – хрюкнул интендант. «Первый доспех Парижа. Не сказать, что оригинально», – вздохнул Зорге. «Зато понятно и доступно», – пожал плечами патрон. «А что ты скажешь насчет этого комплекта?» С интересом указал Штирлиц на соседний доспех. Отличался он от предыдущего острыми наплечниками и более плотным соединением пластин меж собой. «А у вас глаза алмаз, господин рыцарь», — хмыкнул патрон. «Модель П2, для штурмовиков. На ее производство рунологи убили куда больше времени. И в чем разница?» «А во всем», — заявил мужчина. «Если пехоте хватит и одной руны на защиту, то вот штурмовик довольствуется уже двумя. Причем рассчитаны они в первую очередь на маневренность и подвижность. Та же руна рывка есть у каждого штурмовика, чтобы быстрее оказаться на вражеских позициях. Иначе какой тогда это штурмовик?» «Логично», — согласился Штирлиц. «Их трио прошло мимо артефактных щитов с рунами всплеска. Сейчас было видно, что Париж в разы усилил защитные артефакты, явно надеясь совладать с огнем из картечниц. Теперь на каждом из щитов имелось сразу по 4 руны всплеска. Что, в теории, должно было дать в 4 раза больше времени на выживание. Но неужели Париж на этом ограничится? И Штирлиц и Зорге узнали ответ. Стоило им пройти в самую дальнюю секцию склада. «А можно нам такой?» – заныл Зорге. «Вот это мощь!» Видя их ошарашенные лица, патрон расплылся в оскале. «Понимаю ваше удивление. Я и сам не сдержал шок, когда увидел этих красоток. Увы, каждый комплект стоит на счету у самого лорда Парижа. Даже захоти я продать вам парочку по большой дружбе, и то ничего не выйдет. Если вдруг случится пропажа, орден наизнанку тут все вывернет, и мне не поздоровится, и вам», — вздохнул мужчина, — «однако это не значит, что я не могу повысить ваши шансы на выживание. У тебя есть что-то еще?» — первым отмер Штирлиц. «Конечно же, есть», — заявил патрон. «Вот». С этими словами он вложил в руку Зорге амулет. Амулет защиты от магического воздействия. Как известно, у Союза имеется при себе немало магов, так что самое то, — хмыкнул интендант, а затем вложил в руку Штирлица второй амулет, уже на защиту от божественного вмешательства, и на всякий случай, чтобы духов отгонять разных. Оба амулета оказались уникального ранга. С каких пор такими игрушками начали раскидываться налево и направо, словно какой-то мелочью? Рыцари переглянулись, читая во взгляде друг друга неприкрытое беспокойство. Откуда у Парижа столько всего? Если заплатите сейчас, то получите скидку. По-дружески. Подмигнул им патрон. Штрилец первый справился с шоком и осторожно поинтересовался. «Слушай, патрон, а откуда все это?» «Я в том плане, что артефакты, руны, теперь еще и амулеты. Рунологи Парижа, что, совсем не спят?» «Так, а что тут удивительного?» Вскинул брови интендант. «Париж едва ли не с первых дней ведет захват. Каждое наше достижение было добыто в бою. Руна рывка была открыта во время штурма какого-то азиатского полиса. Руна всплеска создана, чтобы защитить наших парней от одного мощного мага, а амулеты, чтобы не давать поблажек всякой нечисти системы. Тут чуть ли не в каждом полисе имеется свой дух-покровитель или подобная дрянь. Вот так и родился легион, уникальный и неудержимый». Взяв небольшую паузу, чтобы перевести дыхание, мужчина продолжил. «Легион выходит из каждого боя только сильнее себя прежнего. Те же амулеты и руны дадут нашим парням возможность опрокинуть Спарту и Техас. Как нифиг делать, а уж в ближнем бою ребята покажут, где раки зимуют. Не зря же легион считается непобедимым. Иными словами, у Парижа уже имелось снаряжение, чтобы бороться с магами». Патрон звонко рассмеялся, а затем стал совершенно серьезен. «Так что, амулеты брать будете? И новые доспехи?» Штирлиц посмотрел на Зорге. Зорге посмотрел в ответ, и они синхронно ответили. «Берем, все берем, вот так бы сразу». «Мы должны сообщить об этом лорду Шурику», — заявил Штирлиц, когда склад остался где-то позади. «И как можно скорее», — прошептал Зорге, — «он должен узнать, что заготовил Париж, а иначе спартанской армии придется плохо. Духовный доспех спасает меня от первого удара. Кинжал взрывается черным пламенем и отбрасывает меня на несколько метров назад. Я инстинктивно касаюсь груди. Там уже вовсю плавится нагрудник. Если бы не навык, то мне бы насквозь прожгли грудную клетку. Зияла бы сейчас там сквозная дыра. Вот это я понимаю грозный артефакт. Вот же ж», — ворчит консул, выбрасывая кинжал. Тот рассыпается в пыль. Одноразовый, затем несостоявшийся убийца достает из-за пазухи точную копию выкинутого артефакта. Да сколько у него этих ножей, там целый арсенал протащил. Консул снова бросается в атаку. Опять на скорости, едва различимой глазу. Впрочем, на этот раз я готов к такому развитию событий. Немедля, я призываю миража ужаса. Его грозная фигура вырастает за моей спиной. Консул аж теряется на мгновение. Но и только. Появление миража не останавливает его атаку. Мираж замахивается своими когтями. Консул и не думает отступать. Я уже предвкушаю, как мираж нашинкует наглого врага на части, но когти проходят сквозь доспехи мужчины, как ни в чем не бывало. Я вижу, как когти просто растворяются черной дымкой. Мираж наносит новый удар, уже второй лапой. И снова тот же результат, точнее, никакого. Доспехи лорда Парижа полностью нейтрализуют урон от миража ужаса. Да как так-то? Консул оказывается вплотную ко мне. Во второй раз он ударяет черным кинжалом. Я призываю весь доступный мне телекинез и просто взрываю землю под нами. Раз я не могу хоть как-то воздействовать на противника, то я хотя бы повлияю на свое окружение. Взрыв отбрасывает консула назад. Облако пыли скрывает меня от него. Я в ту же секунду разрываю дистанцию. «Лорд Шурик, вы в порядке?» Оказывается, передо мной Пира. «Малый, третьи гвардейцы встают вокруг меня. Жить буду», отвечаю я. Пыль оседает. Консула также окружают его гвардейцы. Похоже, наша маленькая дуэль подходит к концу. Чуйка ревет с новой силой. «В сторону», рычу я. И как раз вовремя. Точно по нашим позициям выстреливает гигантская баллиста. Только благодаря моей магии и немалой ловкости моего сопровождения нам удается увернуться от огромного болта. «Лорд Шурик, Париж атакует», сообщает Малый. «Я и сам вижу. Небо разрывают гигантские болты, которые вгрызаются в стены и доты на нашей стороне. Легионеры трогаются с места. Париж перешел в атаку». Глава 11. Что я, что консул, возвращаемся к своим армиям. Битва уже вовсю идет. Баллисты Парижа накрывают укрепрайны своим огнем. Огромные болты впиваются в почву, крушат древесину, дробят камень. Создается впечатление, что ни одно укрепление не в состоянии остановить эти снаряды. Да и можно ли это назвать болтами? Это тяжеленные снаряды, размером в железный лом. Замечаю, как несколько баллист наводится на мой отряд сопровождения. На землю, приказываю я, и как раз вовремя. Три гигантских болта проносятся над нашими головами. Они вгрызаются в землю, поднимая облака пыли. Краем глаза я различаю знакомые голубые вспышки. Так вот в чем причина убойности этих болтов. Рунологи Парижа и на снаряды нанесли свои руны. Мы ныряем в ближайшую траншею, где ожидают фалангисты, и противник теряет меня из виду. Теперь баллисты бьют исключительно по самым опасным для Парижа участкам. Они выцеливают доты, уничтожают редуты, создают путь для своих солдат. Легион же тоже не стоит на месте. Его коробки маршируют в едином темпе. Издали шагающие в черной броне солдаты напоминают муравьев. Словно черная волна накатывается на нас. Сколько их там? По отзывам наших лазутчиков, не меньше 10 тысяч. То есть раза в 3-4 больше, чем нас. Но одно дело, слышать цифры, и совсем другое, видеть эту массу своими глазами. Даже мне от этой картины становится не по себе. Что уж говорить о вчерашних ополченцах. По всему нашему войску раздаются крики сержантов и лейтенантов. Правду говорят, моральный дух армии силен, когда солдаты больше боятся своего командира, чем врага. Но есть одна поправка, на одном страхе оборону не построишь. Видя своего непосредственного начальника, который не кланяется вражеским болтам, который не пытается закопаться в землю, а орет команды и ругательства, бойцы боятся ударить в грязь лицом, показаться трусами перед лицом остальных. По моей команде линия Шурика просыпается ото сна, открывают огонь укрытые картечницы, дают залпы флейты, привезенные майором. От старых и проверенных видов оружия мы не собираемся отказываться, тем более что Нора их неплохо доработала. Взрываются только 2 из 10. Успех.